Лена с Людмилой сидели на диване и не могли оторваться от экрана. Прошлый сериал «Любовный треугольник» закончился и начался новый «Бедная Ольга». Он про то, как молодая девушка приехала в Москву из Центральной Сибири, чтобы устроиться на работу. В своем маленьком городке она окончила школу с золотой медалью, да и в областном институте была круглой отличницей. Так что родители решили, что раз она такая умница, то и Москву покорит. Вот и отправили ее в столицу. Но вот в Москве у нее сразу что-то не заладилось. Квартиру сняла с трудом, на собеседованиях на должность бухгалтера ее не брали, всем нужны были люди с опытом, желательно от 50, а лучше сотни лет стажа. На самом деле цифры звучали другие, но посыл был примерно такой. Молодая девчонка без опыта работы никому не нужна. А чтобы получить опыт, нужно работать, но чтобы работать, нужен опыт. В итоге девушка устроилась официанткой в небольшую забегаловку и едва сводила концы с концами. Но вдруг в это заведение для плебеев явился альфа-самец, король этой жизни. «Да, машина сдохла. Забери меня, и людей пошли за машиной. А я пока поем в какой-то обрыгаловке под названием «Скатерть-самобранка на Шверника». Да, на улице Шверника, ну и в названии тоже есть. Да-да, тупо. Ладно, езжай давай. Что за день? Проворчал мужчина и, убрав свой iPhone последней модели из лимитированной позолоченной коллекции в карман дорогого пиджака, сел за ближайший, чистый, по его мнению, стол. «Меня в этом месте покормят», — рявкнул он. Ведь уже 5 секунд прошло, к нему так никто и не подошел. «Простите, пожалуйста, вот меню». Ольга подскочила к мужчине, пытаясь вежливо улыбаться, и протянула меню. «Наконец-то!» Проворчал он и быстро прошелся взглядом по меню. «Что здесь наиболее съедобное, после чего я не слягу с отравле...» Мужчина поднял взгляд и увидел ее, ненакрашенную, уставшую, с кругами под глазами, на голове дурацкий платок. Форма официантки не по размеру, но... Как лучший модельер страны, мужчина увидел в ней свою идеальную модель и практически влюбился с первого взгляда. «Лена, мам, я там прикупил разного для дома», — заговорил Артем, войдя в зал, но женщины его не слышали. Их очень волновало, что же будет дальше. Заберет ли этот красивый и богатый мужчина Ольгу из этой дыры, и как быстро он женится на ней? Покачав головой, Артем вернулся в коридор, сам разобрал пакеты и проинструктировал Аму, после чего позвонил Ашот. Впрочем, он уже много раз звонил, у Артема было как-то не до него.